Глава 27. Возвращение. Пробуждение оказалось тяжелым. Снилось что-то муторное. Я то всплывал, качаясь на пологих темных волнах, то опускался, и тогда на грудь давила вода. Всплывая в очередной раз, я глубоко вдохнул и, наконец, проснулся. Некоторое время тупо смотрел в потолок, пытаясь сообразить, где я. Потом вспомнил все и рывком сел. А вдруг это очередная иллюзия? Вдруг на самом деле ведьма победила, и я нахожусь в одной из тех пещерных комнат? Или нет, хуже, в мире неооргаников, и они медленно тянут мои жизненные силы, создав это фальшивое пространство? Я посмотрел на руки. Ох ты ж ё! Через ладони тянулись красные рубцы, на пальцах тоже остался след. Сжал кулаки. Не больно? Будто давно зажило. Но это было сегодня ночью. Раскаленный меч, ведьма. Думал, там вообще до костей все сожгло. Может, дело в том, что основной удар пришелся на тело сновидения? Я ненадолго задумался, а потом, спохватившись, проверил реальность. Вроде не сон. Подо мной довольно плотный старый советский диван. Джинсы, кстати, в кровище на бедрах. Все-таки я был там. У японских ворот Тории и пруда с горой Фудзи, нарисованной на заднем плане. Вот только непонятно, где я сейчас. При попытке встать с дивана тело отозвалось ломотой, все затекло. Голова гудела. Я спустил ноги на пол и принялся двигать руками и головой, попутно разглядывая обстановку. Всю стену напротив занимал старинный сервант, забитый всякими чашечками, тарелочками и вазочками. Плоский телевизор в его нише совсем не вписывался в обстановку. Правее я заметил кресло-качалку под дешевым клетчатым пледом, рядом журнальный столик, заваленный лекарствами. Таблетки лежали горкой, оттеснив пузырьки на край, будто вели против них войну за место на столе. И с той, и с другой стороны были потери. Несколько блистеров и пузырек без крышки валялись на старом паркетном полу. Кроме серванта, кресла и дивана, на котором я сидел, мебели в комнате не было. На стене висело несколько картин. Разглядеть, что на них изображено, не получалось. Плотные шторы на окне напротив пропускали слишком мало света. Я встал и тут же чуть не плюхнулся обратно. Пол под ногами дрогнул, комната закачалась. Прежде чем отправиться к окну, пришлось постоять немного, переждать, пока успокоится круговерть перед глазами. Осторожно ступая, я пересек комнату, подошел к шторам и рывком раздвинул их. В глаза ударил яркий дневной свет. Я чуть сощурился, ожидая, когда зрение придет в норму. За окном обнаружился городской двор с детской площадкой, со всех сторон окруженный домами-сталинками. Площадка современная, из новых. На первом этаже одного из домов «Вкус Вилл», магазин здорового питания. Катька от него фанатеет. Значит, с большой вероятностью я в Москве. На крайняк в Питере, что хуже. Я отвернулся к комнате и заметил, что она еще и грязная. Толстый слой пыли на серванте, немытые полы, засаленный плед на кресле. Взгляд снова упал на разбросанные лекарства. Когда человек стареет или серьезно заболевает, у него не хватает сил следить за чистотой вокруг себя. Обитатель этой квартиры исключением не был. Я попробовал приоткрыть окно. Пластиковая створка рамы подалась легко, в лицо живительным потоком ударил свежий воздух. Ого! А в квартире еще и затхло. Пока лежал, видимо, привык и не заметил. Я распахнул створку настежь и направился к выходу из комнаты. То, что хозяина здесь нет, можно не сомневаться. Вся эта пыль, запах, да и меня никто не потревожил. Коридор показался знакомым. Паркет на полу, черные двери комнат и два белых прямоугольника в конце. Ванная и туалет. Черт! Сердце подпрыгнуло и заколотилось. Я постарался успокоиться, посмотрел на руки. Постучал пятками по полу. На сон не похоже. Неужели это и вправду квартира Ромы? Тогда дверь ванной открылась легко. Конечно, там никого не было. Но обстановка такая же, как во сне. Слева раковина и зеркало, прямо передо мной ванна, а справа проступил белый прямоугольник стиральной машины. Я облегченно выдохнул и щелкнул выключателем. Теперь в тусклом свете плафона стала заметна надпись на серой плитке прямо над ванной. «Ты убил мать, маленький ублюдок!» Строчка завалилась вниз. «Не рассчитала высоту?» — мелькнула в голове. «Неужели и вправду написано кровью?» Надпись уже побурела, как и разводы на ванне. Я представил, как женщина набирала воду, вскрывала вены вон теми маникюрными ножницами и выводила прощальную надпись. Фу, блин. Ну и кто после этого хуже? Ледуня, которая пыталась меня убить? Или эта тварь, что изводила Рому годами? Повинуясь какому-то внезапному порыву, я включил душ на полную. Лейка кашлянула и выпустила тонкие струи. Засохшая кровь и не думала смываться. Я еще раз щедро оросил ванну, плитку и полез в шкафчик под раковиной. Шампунь, гель для душа. А, вот! Чистящее средство для плитки, то, что надо. Со средством и губкой, которая нашлась там же, дело пошло быстрее. Напоследок я вытер плитку полотенцем для рук, умылся и кивнул сам себе в зеркале. Отражение с фингалом в пол лица повторило мой жест. Хорош красавец. Я вспомнил о своих планах связаться с отцом. Да и ребятам нужно сообщить. Получается, исчез прямо у них на глазах. Интересно, что скажет теперь Денис? Придумает какое-нибудь научное объяснение, вроде массовой галлюцинации. Надо выбираться отсюда, но перед этим чего-то выпить и перекусить. В ответ на эти мысли желудок заурчал. После борьбы с кровавой надписью проснулся зверский аппетит. Я вышел в коридор и толкнул дверь на кухню. В нос ударил тяжелый запах испорченных продуктов. Ох, ё! Заткнув нос, я пересек кухню и добежал до двери лоджии. Открыл ее. Там, протиснувшись между хламом, кое-как подобрался к раме и потянул створку в сторону. Уже второй раз свежий воздух показался мне настоящим спасением. Вот уж где жесть, так жесть. Я обернулся и посмотрел на завалы грязной посуды и объедков на столе. Печенек, блин, захотел! На кухоньке чайку попить, перекусить. Сколько Рома с мамой не общался? Неделю? Нормально она успела квартиру убить. О том, что Рома, может быть, все время жил в таких условиях, подумать было страшно. Я открыл вторую створку рамы на балконе и поспешно покинул кухню. Есть как-то расхотелось. Здесь ведь еще должна быть комната Ромы. Может, там есть комп с интернетом? Наверняка аккаунт открыт. Напишу-ка в контакт Денису. А если у него ноут, который он забрал с собой? Тогда хоть обувь какую-нибудь подберу. Я бросил взгляд на одинокую пару женских туфлей у входной двери. Не идти же мне в этом. А босиком не пустят в метро. Да и джинсы нужны. Мои-то все в кровище. Первый же мент остановит. Я прошел ко второй черной двери, распахнул ее и... застыл на пороге. Назвать это просто погромом было бы слишком мягко. Полный трэш и угар. Даже студенты нашей общаги не могли добиться такого. Квартира Коляна и рядом не стояла. А мне-то казалось, я знаю о сраче все. Обои свисали со стен длинными лоскутами, дверцы шкафа открыты, содержимое раскидано по полу, мятые рубашки, книги, тетради. Стационарный компьютер здесь все-таки был. На полу валялся разнесенный в хлам системный блок. Рядом нашелся треснутый монитор. Да, тетка зря времени не теряла. Судя по запаху, она еще и помочилась на все это. А вот тут даже видно, обгадила. В эту комнату, осторожно пробравшись через завалы, я тоже впустил свежий воздух. Из кучи разбросанных в беспорядке вещей торчал серый нос кроссовка. Минут 20 я потратил, чтобы найти второй. Обнюхал. Вроде нормально. Кроссовки оказались немного тесноваты, но хорошо, что вообще нашлись. Из штанов не порванными остались темно-синие треники с двумя белыми полосками на боку. Старье какое-то. Наверное, Рома в них еще в школу ходил. Треники растянулись в ширину, но в длину не хватало добрых 10 сантиметров. Ничего, сейчас так модно. Теперь можно идти на улицу, искать метро. Я взялся было за ручку двери и... сообразил, что если уйду, то оставлю квартиру открытой. Огляделся. Кроме коврика и вешалки для одежды в коридоре ничего не было. Ни крючков, ни тумбочки, куда можно положить ключи. Потрёпанные туфли и яркое, Катька называла такой цвет фуксия, пальто на вешалке. Может, там? Я осторожно, будто в пасть крокодилу, сунул руку в карман пальто. Ведь это пальто той полоумной. В первом кармане оказался носовой платок. Я брезгливо отдернул руку и, вздохнув, полез во второй. Что-то тяжелое, квадратное. Неужели так повезло? Я вытащил кирпич до потопного телефона с кнопками. Поспешно разблокировал. И не запаролен. Батарея еще половина заряда. Конечно, это же не смартфон, а хай-скрин с мощным аккумулятором. Хороший выход для стариков, которые забывают заряжать. Тетка, конечно, вряд ли была старше Данилыча, но больная на всю голову. Такие воспринимают все новое в штыки. Наверное, и телефон освоила, чтобы изводить Рому звонками. Я разобрался с меню и нашел последние вызовы. Около 100 на абонент «Сыночек». Да, тут она полюбезнее с ним, чем на стене в ванной. Поколебавшись, я решил, что не стоит звонить Роме с телефона мертвой матери, и продолжил листать. Вот! Денис ученый. 30 вызовов. То, что надо. «Андрюх, ну ты жжешь!» — заявил Колян прямо с порога и полез обниматься. «Денис с Машей в истерике, Рома в депрессии, Оля с Леей в слезах. Думали, ты все уже? Совсем того?» Колян перевел дух, отпустил меня и стал разглядывать, будто не до конца верил, что я стою перед ним в реале. Кажется, он даже мельком взглянул на руки. «Чувак, да ты прям там исчез! Если бы не запись с камер, ни за что не поверил бы!» «Запись?» Маша не возмущалась, что я ее из мусорного ведра водой поливал. «Не разувайся!» Я жестом остановил Коляна. «Здесь знатный срач, особенно на кухне!» «Тебе Маша все простит, это точно!» Заверил Колян и шагнул с коврика на паркет. «Ну и вонище! Ты окна открыл?» «Угу. И надпись в ванной стер», — признался я. «Может, неправильно сделал? Может, Роме надо было самому? Может, преодолеть? Понимаешь? Но на меня что-то нашло, какой-то порыв. Вообще не представляю, как он жил с такой... с таким чудовищем. У каждого из нас свои испытания, но Роме это вычистить явно не под силу. Ты не думал, что не просто так проснулся именно здесь?» Колян развел руками и прикрыл глаза, прошелся до ванной и обратно. «Странно. Духа мертвой больше нет. Как ты это сделал?» Я пожал плечами и вспомнил, как ведьма испепелила сумасшедшую во сне. Могло ли это повлиять? «Ну, да бог с ним. Главное, ты жив». Колян не стал дожидаться ответа. «Поможешь мне с кухней?» Я переборол рвотный позыв и уставился на него. «За моей квартирой, наверное, наблюдают твои ведьмы. Но проверять не хотелось бы», — объяснил Колян. «А долго испытывать терпение Алекса я не могу. Да и некротикой у него дом фонит, аж самому тяжко». Колян открыл дверь на кухню, сморщился, но уверенно пересек порог. «А у Ромы отличный вариант. Не век же ему в институте жить. Один он здесь остаться не решится, а тут я, ребята придут опять же». Колян по очереди стал открывать ящики кухонного шкафа. «А вот и оно!» Он кинул мне пачку перчаток и достал мусорные пакеты. «Мыть это мы, конечно, не будем. Просто скидывай все со стола сюда». Пакеты оказались не слишком плотными, и мы наполняли их до половины, опасаясь, что порвутся, пока будем нести. «Да не жалей ты!» — подбодрил Колян. «Дерьмо выкидываем!» «Ничто не держит дрянную энергетику лучше старой посуды, особенно битой или надтреснутой, как эта». «Из шкафа тоже выкинем?» «Битое старье обязательно», — кивнул Колян. «Но потом...» «Я думал, моя ледуня тварь. Но эта Ромина маман переходит все границы. Кошмар просто, не выдержал я. Но без нее, без тех условий, Рома не стал бы таким продвинутым практиком, заметил Колян. А он круче всех нас вместе взятых. И ты без своей Ледуни никогда не узнал бы, что такое ОС. У силы свои планы, пусть они и кажутся нам разрушительными. Я хотел сказать, где я видал такие планы, но решил промолчать. Мы вынесли 6 мешков вонючего мусора и отправились в комнату Ромы. «Вот это капец!» — Колян застыл на пороге. «Может, пусть Рома с этим сам разбирается?» — поинтересовался я. «Мне не лень выносить, это без проблем. Просто когда есть что-то материальное, с чем можно бороться, так легче». «На его долю еще останется», — успокоил меня Колян. «Комп, уже не жилец?» Я посмотрел на разбитую в хлам начинку. Особенно досталось материнке. Не вижу, чтобы в нем осталось что-то целое. Да и еще и это... Он... того. Я выразительно пошмыгал носом. Колян молча подставил пакет. На комнату ушло чуть больше времени. Здесь мы тоже выкинули почти все, а заодно и мои кровавые джинсы. Полоумная подошла к вопросу очень педантично. Неиспорченных вещей почти не осталось. «Ну, харе», — дал команду Колян. «Уже скоро Рома с Денисом приедут. И Оля. Лея тоже очень хочет, но у нее работа». «Мне бы с отцом связаться», — напомнил я. «Давай, ребят, встретим и пойдешь», — попросил Колян. «Они тоже захотят тебя пощупать, поговорить». «Да и Рома... ему тяжело будет видеть все здесь даже сейчас. Может заистерить. А ты... вроде как недавно в нашей компании, при тебе постесняется. И отвлечется заодно». «Ну хорошо, а то уже отец скоро должен прилететь. Не сможет связаться со мной, волноваться будет». «Да они будут минут через 20, чуть-чуть подождать», — заверил Колян. «А можно это, на метро у тебя попросить? Меня же ограбили. Отдам потом». «Да, конечно». Колян стал рыться в карманах и нашел мятую сотню. «Держи, на всякий случай, в две стороны хватит». Я запоздало смутился. Ведь это могла быть его последняя сотня. Не работает же. Надо было попросить у Дениса. Хотя, когда все нагрянут, будет не до того. Мятая бумажка перекочевала в карман Роминых треников. Захотелось есть, и я с грустью подумал, что перекусить по дороге не на что. Обычно таких мелочей не замечаешь. Заходишь в Макдак, берешь колу с картошкой, Биг Мак. Хотя на мое богатство можно купить бутылку воды и останется на билет в метро в одну сторону. Потому что пить вообще хочется дико. Я, наверное, сутки назад пил. Ну, может, немного было, когда водичкой умывался во сне. Я с сомнением посмотрел на кран. Нет, здесь даже чашка чая в горло точно не полезет. Еще сидеть и ждать неизвестно сколько. Стулья тоже выкинем потом. Колян покачался на кривой табуретке. Я не сдержал улыбку. По правде говоря, даже если не считать Жориных безобразий, у Коляна было не слишком-то чисто. И его поведение здесь удивляло. Видно, в чужой квартире можно и повыпендриваться, и посуду надколотую повыкидывать, и кривую табуретку пошатать. «Сам-то чего свой кривой стул не выкинешь?» Вопрос вылетел сам собой. Но такой реакции я не ожидал. Лицо Коляна сразу стало серьезным. Между бровей пролегла морщинка, тонкие губы сжались. Он поднял глаза, и я едва выдержал его ставший вдруг острым взгляд. «Хочешь, я расскажу тебе?» — спросил он. Тон его мне не понравился. Так не спрашивают, так угрожают. Такой тон выбирают, когда хотят услышать в ответ «нет». «Да, хочу». Я ответил скорее из чувства противоречия, чем из-за реального желания знать. Колян кивнул, улыбнулся, зло и грустно одновременно. У меня возникло странное ощущение, будто своим ответом я сдвинул с места какой-то булыжник в тонком мире, и теперь нечто тяжелое, темное катится на меня. И не закрыться, не защититься, нет никакого способа. «Помнишь тех ребят с кладбища?» — начал Колян. «Я знаю, не больно-то они тебе понравились. Это моя старая группа практиков. Без этого болвана Дарака, конечно. Нас было трое. Алекс, Хельга и я. Мы были молоды и тупы. Лезли во всякое. Хотели настоящей силы. Тебя сила сама заманила на путь с помощью Ледуни. А мы... требовали ее, призывали. «Я думал, ты занимаешься осами, кастанеда, все дела», — удивился я. «А тут некромантия». Колян усмехнулся. «К кастанеде я пришел потом. А сначала было вот это. Не совсем, правда, некромантия, но для тебя проще назвать ее так. Вот». Он вздохнул, погладил длинными пальцами столешницу и продолжил. «Думаешь, как в здравом уме можно заинтересоваться таким?» Началось, конечно, с Алекса и Хельги. Они выросли в богатых семьях, брали все, до чего могли дотянуться, и это быстро им наскучило. Захотелось чего-то необычного. В 90-е, сам знаешь, мистика — это было модно. Они стали скупать книги, так называемые артефакты. Фуфло, конечно. Не знаю, чем я им приглянулся, но меня они в свое время очаровали. У меня ведь наоборот ничего не было. Жил в убитой двушке с родителями. Днем универ, экономический, а вечером на подработку. Сначала было прикольно, что они меня выбрали. А потом что-то действительно стало получаться. Пошел интерес. Все равно долго наша тусовка не продержалась бы, если бы ребята не пробесили одного настоящего колдуна. Колян ненадолго замолчал, глядя куда-то вверх, перед собой. Вот тогда баловство и закончилось. Они как-то узнали, что вот этот настоящий некромант точно что-то может. Довольно грубо предложили поделиться знаниями, за бабло и с угрозами. А он возьми да и согласись провести обряд. Ну, и после этого мы поняли, что такое некромантия. «И что? Неужели правда мертвых поднимать научились?» — не выдержал я. «Да нет», — махнул рукой Колян. «Это ты сказок начитался. Некромантия — это умение управлять процессами распада. На энергетическом уровне тоже. Создание структур и их разрушение. Это можно применить не только к физическому телу». Но я и стал применять. За год сколотил бизнес. Универ закончил, уже купил квартиру. Ремонт делал, переезжать собирался. С ребятами почти перестал общаться на тот момент. Признаться, я не искал знаний в этой области. Я искал денег. Материальных благ. Вот что мне было интересно. Зато и поплатился. Колян замолчал и уставился в пол. Потом резко встал, подошел к раковине, открыл кран на полную, подождал, пока сойдет первая вода, и приложился к нему губами. «Хорошая идея». Я преодолел порыв повторить его жест. Колян вернулся и сел за стол. «Что случилось?» — спросил я. «Случилась смерть», — ответил Колян. «Если ты упорно игнорируешь проблемы на тонком плане, то они переходят в реал. Кстати, у тебя, похоже, получилось, когда решил спрятаться от ведьмы в ее же спальне. Но сейчас обо мне». Он сделал паузу и, вздохнув, продолжил. «Отец, мать и брат умерли в этой квартире. Я в ту ночь остался в своей новостройке ночевать. Пришел, а они уже сутки как. Официальная версия — утечка газа, отравление. Это и вправду было, и нашли всех на кухне. Но я видел необычные сны в ту ночь, которые все объясняли. А потом увидел родных на тонком плане. Их смерть была неестественной, если можно так выразиться. Они не ушли, а остались где-то между нашим миром и этим. Какая-то сила прервала их жизни, но не позволила душам уйти. Заперла в ловушку. Алекс и Хельга очень сильно меня поддерживали, и морально, и с помощью магии. Они-то после ритуала совсем в другом направлении развивались. И в темные миры ходили, и мертвых провожали. Мы пытались проводить родных, помочь им совершить переход, но ничего не вышло. Ничего. Они и сейчас там. Столько лет я пробую разные способы, но все впустую. Думаю, это моя карма. Наказание за то, что использовал магию, чтобы просто срубить денег. Система ждала некоторое время, а потом ударила. Они умерли через 3 года ровно в тот день, когда колдун проводил обряд. Его мы, кстати, больше не нашли, иначе убили бы. Получается, твои родные стали призраками в той самой квартире, где мы собирались? Уточнил я, пытаясь уложить в голове ужасную историю, сравнить со своей. И снова оказалось, что мои злоключения с Ледуней не так уж ужасны. Коляну было хуже. «Из-за этого нельзя выкидывать колченогий стул?» Они живут на одном из подслоев тонкого плана. Там, где все как прежде. И тот последний день повторяется для них тысячи раз снова и снова. Ты, наверное, попадал в такие слои через ВТО, когда вроде бы встаешь с кровати в своей комнате, и вся обстановка как в реале, все до мелочей. Но это оказывается сном. Так вот, этот слой копирует реальный и связан с реальным. Смена обстановки отражается там, но постепенно. И я не знаю, что будет с моей семьей, если я выкину ту табуретку или вообще затею ремонт в квартире. Он и так медленно изменяется. И они тоже потихоньку растворяются. Последнее слово он выдохнул шепотом и замолк, отвернувшись к раковине. Потом встал и выпил еще воды. Я помолчал и тоже подошел к крану. Вода оказалась сладковатой, с явным привкусом хлорки. Плохая была идея, во рту стало совсем противно. И наши ребята тоже пытались? Знает только Рома. Он видел. Колян потер ладонями лицо, будто умыл, и повернулся ко мне. Не все готовы принять такое. Вот ты готов. Ты прошел испытание и тоже потерял мать из-за магии, потому и рассказываю. Береги близких. Это самое ценное, что вообще может быть у человека. Я кивнул. А с ребятами об этом не говори. Придет время, сам скажу. Я кивнул еще раз. Девчонки вообще испугаться могут. Тусовка распадется. А ничего, что мы там встречаемся, практикуем? Нет, даже наоборот. Колян на секунду замялся. Слои эти, они нуждаются, как бы так сказать, в ментальном наблюдателе. Чем больше обстановка поддерживается вниманием, тем она четче там. Потому и я там живу, не в новой квартире. Ну и новую сдаю еще. Жить же на что-то надо. Снова в бизнес лезть, даже просто пойти в офис, не могу себя заставить. Воротит. Я покивал, и мы немного помолчали. На самом деле я много работаю. «В другом плане», — произнес Колян. «Постоянно ищу новых людей, новые знания, чтобы помочь семье освободиться». «Пока надежды мало. Разве что твоя плитка. Есть предположение, что рисунок мозаики можно использовать, чтобы сохранить подслой, вроде защиты». «Буду рад помочь», — кивнул я. «В квартиру к отцу проведу. Надо только с ним связаться и как-то решить вопрос с двумя последними ведьмами». «Как ты с Ледуней этой, кстати, справился?» — оживился Колян. «А то я сюда торопился, Денис в двух словах сказал, и все. Интересно же!» Я тоже был рад сменить тему и заодно поднять Коляну настроение. К приходу ребят как раз остановился на пробуждении в незнакомой квартире. «Андрей!» — Оля накинулась на меня, буквально задушив в объятиях. Денис и Рома тоже что-то бормотали и норовили потрогать меня, пощупать. Я не сопротивлялся. Пусть убеждаются в моем чудесном спасении. Признаться, такая радость была даже приятна. В детстве мне нравилось представлять, как умру и буду смотреть с неба, сколько людей горюет обо мне по-настоящему. И вот сейчас я умер и воскрес, а ребята по-настоящему радовались. Идиот! А ведь вчера думал, сомневался, идти к ведьме спасать их или нет. Подчиняясь внезапно нахлынувшей волне эмоций, я сгреб ребят в охапку, и мы обнялись, собравшись в кучу малу. Страшно представить, что я мог вчера потерять их всех. Оля под конец расплакалась, и мы все вместе ее успокаивали, а потом Денис принялся рассказывать. «Мы думали, ты все. Ромка за тобой почти сразу пошел. Сначала барьер, потом барьер пропал, но и тебя нет нигде. Не находишься. Нет такого человека в пространстве сновидений». Эмиссар так и ответил. «Думали, все, одолела тебя ведьма. Ромка еще несколько раз ходил, но без толку. А потом раз, и через сутки объявляешься ты». «В каком смысле через сутки?» — перебил я. «Ну, в прямом», — ответил Денис. «Сегодня четверг ведь?» «Блин!» Я схватился за голову. «У меня же отец теперь с ума сошел! Простите, ребята!» Я хлопнул Дениса и Рому по плечу, махнул рукой Оле и Коляну и выскочил из квартиры. Уже спускаясь по широкой лестнице, ждать лифт показалось мне расточительным по времени, я понял, что не знаю, где метро. Впрочем, добрая старушка-колобок на улице быстро объяснила мне, в какую сторону бежать и что это недалеко. Рома жил рядом с метро «Алексеевская», значит, до Ленинского ехать минут 20. По дороге я все-таки исполнил свой план. Половину денег потратил на бутылочку воды, а половину на билет. Но только устало брякнувшись на сиденье, позволил себе открыть крышку и попить. За оставшееся время в дороге надо было продумать, что сказать отцу, чтобы история выглядела убедительнее.